Глава шестая. Я глянула на Кроху. Она улыбалась мне, радостно пуская пузыри. Малышка была ничуть не похожа на ту трупную отмороженную селедку, с которой у меня ассоциировались вампиры. Нет, это розовощекое создание вызывало исключительно умильные и тискательные чувства. Моя соседка, что качала соседнюю люльку, посмотрела на меня так, словно я глазами простыла, и не вижу, что передо мной пробник монстра, а не дитё. «Да справлюсь», — ответила, понимая, что хоть эти 3,5 килограмма счастья в люльке и с подвохом, но отказаться выше моих сил. Это Рэй было 18. Моему телу, а не душе, которая уже давно перешагнула отметку «хочу парня» и уверенно шагала по отрезку «надо бы замуж, как всем», подбираясь к порогу «фиг с ним замужеством, но детей хочу». А эта хитрая кроха одним взглядом своих васильковых глаз разбередила во мне материнский инстинкт, тот самый, который в наши дни старательно подменяется карьерным ростом и самореализацией. «Ну что ж, вы сами того хотели. Тогда эта вампирочка будет и вашим выпускным проектом». Мой диплом согласно загукал, задрал ножки вверх, подтягивая их согнутыми к животику, и громко пукнул. А потом сосредоточился, словно писал диссертацию. И я поняла, процесс работы над проектом начнется прямо сейчас, с замены пеленок, которые только что обморала Бьянка. Так оно и вышло. Впрочем, не я одна приобщилась к практической части обучения. Кто-то кормил подопечных из рожка, кто-то промывал глазки, другие меняли пеленки, играли в ку-ку. В общем, детки заскучать не дали никому, дабы ни одна из курсисток не чувствовала себя обделенной. Я же, держа на руках полуторамесячную малышку, малость растерялась. Она напоминала мне вареный кисель или гусенка, длинная шейка, которая едва держала крупную головенку, маленькие кукольные пальчики. Мне было страшно, что я такая большая, могу по неосторожности и незнанию сделать ей больно. Зато мелкая не боялась. Цепко, схватившись за мой мизинец, она потащила его в рот и начала муслякать, а потом я почувствовала, как кожу кольнула иглой. Постаралась аккуратно достать фалангу и увидела, что у моей крохи во рту имеются 4 едва заметных клыка, совсем крошечных, но острых, как шило. Когда начала пеленать, заметила на спине у Бьянки под лопатками 2 маленьких бугорка, перепугалась. Но Энджи, которая так полюбила сидеть мышью у меня на шее, сразу и не разглядишь за воротником, пропищала. «Все нормально. У взрослых вампиров на этом месте обычно жесткие кожистые крылья, так что наверняка это они». Практика по ползунковому периоду, как значилось в расписании, закончилась далеко за полдень. После должен быть часовой перерыв, а затем еще 2 пары. Первый прикорм в корпусе целителей и основы подвижных игр от чего-то на тренировочной арене боевого факультета. Поэтому-то мы дружной, щебечущей стайкой вернулись в академию, где отсидели весьма необычную лекцию. Наоны нам объяснили, в каких пропорциях нужно разбавлять козье и коровье молоко для пеленочников и какой консистенции должно быть сырое, полупережеванное мясо для детенышей гоблинов. А после мы направились на полигон боевиков. Именно там-то я нос к носу и столкнулась со своим муженьком. Альт, весь взмыленный, в пене, как раз направлялся в мужские раздевалки. Разодранный рукав рубашки, фингал под глазом, макияж в лучших традициях хряка, свечкой нырнувшего в любимую лужу. В общем, аристокрутус обыкновениус, только что поднявшийся из канавы. «Привет!» — буркнул он, а потом то ли стало совестно от того, как грубо прозвучало приветствие, то ли сказался условный рефлекс, именуемый в народе благородным воспитанием, но Аль добавил уже гораздо мягче. «А что ты здесь делаешь?» «Учусь!» А потом вспомнила остальные предметы, что стояли у меня в расписании на неделю, и добавила, хотя я могу и ошибаться. «А!» — протянул супружник и вздохнул, разводя руки в стороны. «А я тоже, вроде бы, учусь. Хотя сегодняшнее занятие больше напоминало мытье полов, при том, что не было ни пола, ни тряпки. Зато в избытке оказались поля и первокурсников. Вот нами-то магистр Дирк и решил протереть газон». Я лишь улыбнулась на этот крик души. Похоже, чтобы сделать из адептов приличных боевых магов, с ними тут не церемонились. Словно в подтверждении моих мыслей Альт произнес. «Представляешь, со мной в одной группе оказался сам сын Крауфа Рахара, главы советника по внешней политике. Его зовут Вил. У него первый уровень дара». Я впечатлилась, но не сильно. «Ну да, бывает». К слову, сегодня куратор, глядя на мой соплевидный щит, сказала, что у меня четвертый, но при должном старании я могу довести уровень до третьего. «И это такая редкость?» – удивилась я. «Да как бы тебе сказать, в империи магов с таким уровнем, дюжины две, не больше, им по плечу в одиночку легион нечисти остановить. Правда, когда сегодня сам Уилл заявил об этом магистру Дирку, тот лишь рявкнул, что ему по колено, что всяким сопливым первокурсникам по плечу. На нас уже начали коситься. Курсистки с интересом, боевики, идущие в раздевалку, с понимающей ухмылкой. Кто-то из мимо проходящих даже хмыкнул, где первый день учебы, а адепт смазливую мордашку подцепить успел. С такой скоростью к вечеру он будет шуршать у милашки под юбкой. Второй глумливо вторил, что такая быстрота и понятна. Многие экторы вышли из плебеев, и ничего плебейское им не чуждо, в том числе и скорость укладывания девиц на лопатки. Прямо как у кроликов. У Альта от этой скабрёзной шутки сжались кулаки, и он развернулся на голос и с таким лицом, что сразу стало понятно. Гранит лучше, но крошка дешевле. Впрочем, и деревянный крест для шутников тоже сойдет. Да, непривычно было вчерашнему Крауфу, отпрыску, чей род едва ли не древнее правящей династии, слышать о том, что он чуть ли не простолюдин. Но он сам согласился сменить вязь на запястье и сейчас пожинает плоды. Судя по всему, насмешники, детки-нувориши, что привыкли самоутверждаться за чужой счет. На обеих ладонях Альта заплясали по пульсару. «Ларин, извинись, сейчас же, перед моей женой!» Чеканя каждое слово начал супружник. «А то что?» – задиристо усмехнулся адепт. Двое парней, стоявших рядом с этим Ларином, загоготали так, словно услышали анекдот. А спустя мгновение тоже ощетинились заклинаниями. Назревала драка. Трое на одного. А шуточки про девицу лишь повод. Глядя на трех здоровенных, накачанных боевиков и на Альта, я понимала. Будет не драка, будет избиение. Что до меня, я еще была не столь отчаянна, чтобы останавливать этих жеребцов. Но, как говорила моя бабушка Софа, одесская женщина-внучка такой же урок преподаст. Коня на скаку перекупит, горящую избу продаст, подразумевая, что если нет силы, попытайся дать хук интеллектом. Противники мерили друг на друга взглядами, словно ждали отмашки, чтобы начать мордобой. И я решилась. «Ларин, я, конечно, понимаю, что вы исключительный дурак, но я вас умоляю. Не показывайте этого так явно. Оставьте место для загадки. А вдруг нет?» От моего вступления опешили все. «Ах ты, зараза!» — начал провокатор, явно имея в виду оскорбление, а не совет по отсвечиванию своим IQ. А потом сплюнул на землю и процедил. «Да будь ты мужчиной, я бы тебе показал!» «А что, вы только мужчинам показываете?» Я усмехнулась, намекая на подтекст. «А друзья в курсе таких ваших увлечений?» У всех четверых все так же на ладонях плясали языки заклинаний, когда со стороны прозвучало. «Альт, если используешь магию, мигом вылетишь из академии». К нам подошел еще один первокурсник. Невысокий, с волосами оттенка горчицы и родинкой над губой. Он ничем не отличался от сотен таких же адептов, если бы не эта природная мушка на лице. А еще уверенность, сквозившая в каждом жесте, звучавшая в каждом звуке его голоса, одним словом порода. «Зато вдарить кулаком по челюсти уставом не запрещено». Закончил он свою приветственную речь. Задиры стушевались, словно щуплый паренек был титулованным кикбоксером, решившим поучаствовать в уличной драке. У провокаторов мигом исчезли атакующие плетения и прозвучало «Крауф Рохар, вам не стоит вмешиваться». «Это магистерия, здесь нет сословий, все адепты равны». «Или устав Академии для вас пустой звук?» Прозвучавшие слова многое объяснили. И разительное отличие в поведении первокурсников по сравнению с выпускниками, и то, почему альты задирали. Если на одну скамью усядутся простолюдин и герцог, то во всей красе может проявиться ее величество спесь. На лице Ларина заходили желваки, но плевок от Крауфа он все же проглотил и, презрительно глядя на альта, обронил: «Это не последний наш разговор, Эктор». Когда троица удалилась, меченый родинкой спросил: «Нарывались?» «Я бы разобрался», — скупо обронил альт, который на своей шкуре почувствовал, что значит оказаться сословно внизу, а потом спохватился. «Рэй, позволь тебе представить того самого Уилла, о котором я тебе говорил». «Того самого, у которого первый уровень?» Я хитро прищурилась. «Да, я помнила, как мне его отрекомендовал альт, помимо прочего упомянув, что этот парень с волосами цвета горчицы весьма приближен к императорскому трону. Но я специально опустила титулы этого Уилла». Он это понял и улыбнулся. Прозвучавший набат оповестил о начале новой пары, на которую я безбожно опаздывала. Знала бы я, какие мытарства подготовил ли курсисток магистр Дирк, тот самый, что выжил до этого боевиков досуха, и вовсе бы не пошла. Но пока я оставалась в блаженном неведении, а наш преподаватель, накачанный, лысый здоровяк, с лицом, на котором волю потанцевала в свое время сталь клинков, приветствовал скромных курсисток на полигоне. Что примечательно, в расписании была указана форма одежды — платье. Помнится, когда впервые прочла, меня это удивило. Но задать возникший в голове вопрос «какого?» было некому. Крысявка и та недоуменно пожимала лапами и топорщила усы. Магистр Дирк, отрекомендовавшись, не стал тянуть кота за подробности и перед разминкой вкратце обрисовал, как будут проходить наши занятия. С его слов, мы должны все 2 часа просто играть. Играть в обычные, подвижные детские игры. Почему в такой одежде? Так и работать вы в ней будете. Так что, милые девушки, привыкаем сразу. Первые 20 минут салочек были даже интересными. Вторые уже ощутимо хотелось передохнуть. Спустя час я ненавидела волков и гусей, в которых 2 дюжины курсисток играли почти с остервенением. Но это было еще не все, на что оказалось богато больное воображение нашего тренера. Задание залезть на дерево и снять с верхней ветки объект стало фаворитом в списке сегодняшних мытарств. Начать хотя бы с того, что по факту леса вокруг не наблюдалось. Как из-за хордящего парка, где бы росли, если не ели клены, то хотя бы рябины, яблони. Зато имелся полигон. Оттого и дерево весьма условное, вкопанное в землю столб, еще облитый чем-то скользким, а наверху сверток, изображавший младенца. Увидев это, я лишь подивилась фантазии нашего физрука. Пеленочник, который еще и сидеть не может, и забрался на дерево. Ну-ну. Тем не менее, все курсистки уставились на сверток, что короновал столб, как родственники на кардиограмму умирающего. «Но, милые дамы, кто начнет?» — усмехнулся магистр Дирк. К этому времени на краю поля уже собралась изрядная толпа адептов. Не иначе предвкушали зрелище. Я же понимала, что не всякий здоровый мужик сможет так страстно сжимать в объятиях этот склизкий столб, чтобы взобраться. Осознавали это и мои сокурсницы. Оттого спустя 10 минут в толпе нечаянных зрителей послышались стоны. Ни одна из нас столб душить не стала, но каждая доставала кулек. Марьяника банально воспользовалась левитацией. Та девушка в очках, с которой мы вместе поступали, накинула аркан. Другая — воздушные ступени. А одна здоровенная деваха, которую, как впоследствии выяснилось, звали звучным именем Арая, просто потрясла вкопанную арясину. А когда куль полетел, ловко его поймала. Глядя на то, как проворно, несмотря на габариты, она сцапала условного младенца, я невольно подумала, что либо в родне этой внушительной молодки отметились исполины воины, наделившие ее реакцией и силой, либо девица — местный мастер спорта по подобию земного самбо. Из такой не только няня, но и телохранительница отличная выйдет. Магистр пробовал сначала что-то возразить на нашу вольную интерпретацию его приказа «залезть и достать». Но злые грязные курсистки оказались вооружены острыми, как бритва, языками, заявив в один голос, что надо сразу формулировать задание целиком, а поправки по ходу не принимаются. Магистр лишь хмыкнул и отчего-то хитро покосился на глазевших в стороне адептов. Очередь подходила к концу. И вот осталась я одна. Увы, владение магией отнюдь не было моим коньком, в отличие от коллег по няньковскому цеху. «Лесса Ринара», — обратился ко мне преподаватель, — «ваша очередь». Я лишь провокационно улыбнулась и, не торопясь взбираться на столб, кокетливо стрельнула глазами в боевика. Он напрягся. Чувствовался опыт общения с женским полом. И шкурой почуял. «Когда на тебя так невинно и чисто по-женски смотрят, жди беды». Я начала издалека. Совсем как мой знакомый с детства Сёма, который никогда напрямую не выпрашивал игрушек в магазине. Он закидывал удочку фразой. «Папа, а это правда таки, что у тебя тоже было тяжелое и безрадостное детство?» «Скажите, а если бы жизнь беззащитного существа находилась под угрозой и спасти ее вам не составило бы труда, вы пришли бы на помощь?» «Да», — магистр кивнул, еще не понимая, в чем подвох. «А потребовали бы за это награду?» «Я бы от нее не отказался», — он усмехнулся. «Но требовать бы не стали». Кажется, до мужика начало доходить, куда я клоню, но поздно. «Понимаете, я несчастная, бедная девушка, попавшая в безвыходное положение, а малютка, забравшаяся на самую вершину дерева», — я ткнула пальцем в столб, — «и вовсе смертельная. А я вижу, что вы человек добрый, сильный, смелый и отзывчивый». При этих словах магистр расхохотался. Сквозь смех я услышала. «Нет, у меня в практике было всякое. Но набраться наглости и попросить выполнить задание вместо себя преподавателя...» «Вы вовсе не преподаватель. На данный момент, согласно ситуации, вы добрый, отзывчивый прохожий. А условиями не оговаривалось, что нельзя прибегать к помощи сторонних лиц». «А вы уверены, что смогли бы меня уговорить вам помочь?» — строго спросил он. «А вы уверены, что смогли бы отказаться?» В истинно одесской манере ответила я. Магистр Дирк неожиданно развернулся ко мне спиной и обратился к наблюдавшим за нами студиозусами. «Учитесь, адепты, как надо искать выход из ситуации. А вы лбы расшибали и колени сдирали». А потом, уже обернувшись ко мне: «Рейнара, сегодня за находчивость я вам засчитываю выполнение этого задания, как и всем остальным». Говоривший окинул курсисток пристальным и уже чрезвычайно серьезным взглядом, которым не было и намека на смех. «Но чтобы на следующее занятие залезли за условным ребенком на столб!» Мы согласно понуро покивали. Не знаю, как остальные, а я решила прикупить себе еще и связку кошек, с которыми в моем мире электрики покоряли столбы. Надеюсь, здесь тоже есть подобные? Судя по угрюмым лицам девушек, я не одна посещу сегодня скобяную лавку. Обдумывая перспективы покорения условного дерева, мы рано предположили, что на сегодня изуверства магистра Дирка закончены. Преподаватель, радостно скалясь, сообщил, что еще есть немного времени, и оттого не надо тратить его попусту, и выдал нам рогатки. Я воззрилась на орудие, столь знакомое в детстве. «Няня должна не только знать множество игр, но и подавать пример, быть авторитетом», — пояснил физрук. «А посему, чтобы не оконфузиться, вы, дорогие мои, должны уметь не только быстро бегать, высоко прыгать, шустро лазать, но и стрелять. Сегодня осваиваем прицельное попадание в мишень из рогаток». Это его сегодня наводило на мысль, что у нашего преподавателя имеется весьма внушительный список оружия. Такими темпами в конце года нам выдадут местный аналог гранатомета. Так или иначе, но закончилось занятие под звук набата, и мы сложили орудие устрашения котов и воробьев в общую корзину. Наконец-то первый учебный день подошел к концу, и можно отдохнуть. Именно так я думала, бредя по аллее к воротам. Адепты текли бурлящим потоком. Шум, присущий лишь тем местам, где молодость бьет ключом, вторил лейтмотивом, царившей вокруг суетной студенческой жизни. Смех, обрывки разговоров. Кто-то шел, взявшись за руки, иные прижимая к груди свитки и листы пергамента. Лужайки пользовались особой популярностью. В погожий вечерок можно посидеть на траве, почитать или поболтать с друзьями. Из ворот домой спешили отучившиеся студиозисы погулять или по делам. Кто их разберет? В общем, повседневная, послеучебная идиллия, посреди которой две старушенции, отчаянно ругавшиеся у одной из створок входа. И вот ведь странность, их напрочь игнорировали все окружающие. Это-то и поразило меня в первую очередь, а лишь во вторую, что это две перечницы, смерть и та самая привратница, что встретила меня при поступлении. Я не хотела к ним приближаться, но выйти по-другому из магистерии не представлялось возможным. Набрала побольше воздуха в грудь и с самым невозмутимым видом поперлась мимо. Какое дело смерти до меня, а мне до нее? Вон в прошлый раз нечаянно вмешалась, еле откупилась. А тут притворюсь, будто не вижу никого, как остальные адепты. Авось не обратят внимания на меня ни костлявая, ни привратница. Только подойдя ближе, заметила, что некоторые студенты нет-нет, да и принюхивались, вглядывались, словно сились увидеть фигуру в белесом до молочной густоты тумане, но старались при этом держаться подальше. Причем эти некоторые были тоже весьма и весьма странные типы, в основном либо пепельные блондины, либо с седыми прядями, многие с отметинами времени или болезни на лице. Опять же, все в черных рубашках. И лишь сейчас до меня дошло. Да это же некроманты. Они чувствуют костлявую, но отчего-то не видят ее, в отличие от меня. Энджи на плече нервозно завозилась, ее усы бешено задвигались. «Я чую смерть», — пропищала она. «Скажу больше, я ее вижу», — постаралась ответить как можно тише. Зря надеялась, костлявая повернула череп ко мне. «О, неожиданная встреча!» Прозвучала из-под капюшона униформы. Привратница недовольно зыркнула на меня, а потом заступила костлявой дорогу. «Не трогай девочку! У тебя на нее сопроводительных документов нет. Ты сама сказала, что за парнем идешь. За... как его там? Уиллом? Да и тот, вероятник!» Я же, проглотив первый испуг, оглядывала работницу загробной конторы. По памятной надписи на косе поняла, что передо мной та самая, с которой я смогла сторговаться на новое тело. «Здравствуйте!» — пискнула я и выдала первое, что пришло на ум. «А вы с повесткой?» Теперь уже на меня уставилась привратница. «Нет!» — вздохнула знакомая смерть. «Вка я в командировку. Прибыла чуть раньше, а меня заселять не хотят». И она обвиняюще ткнула косой в привратницу. «Из чего удумала? На постой пустить! У тебя что в командировочном листе указано? Прибыть! Причем завтра, если выпадает возможность забрать душу и увезти с собой, ни про какой постой и руны нет, оттого не пущаю. Это мои владения». «Храфникетель, ты словно сама раньше смертью не была», — разозлилась моя знакомая. «Была», — согласилась Горбунья, — «оттого и знаю. Только пусти, обязательно какую-нибудь душу умыкнешь, а у меня все на счету. Не укараулю кого? Меня же ректор накажет, оживит еще не приведи тлен. Так что у меня все по ведомостям. Привидений 15, личи 4, стригоев 17. Начала перечислять она, и я поняла, что та, которую я в первый день приняла за местную вахтершу, здесь вроде духохранителя. «Если так, я вон у этой, — кивок в мою сторону, — остановлюсь. Тем более, что у нее должок». Прервала смерть причитание местного завхоза. «Да я при первой встрече с ней уже поняла, что должок. Только те, кто получил дар напрямую, могут нас видеть. Эти...» — привратница мотнула головой в сторону некромантов, которые сейчас впились в меня взглядами. Остальные адепты, просто проходя мимо, недоуменно смотрели на меня. «Ну да, наверное, с их точки зрения я ненормальная. Стою, разговариваю сама с собой. Только чувствует, что ты здесь. Они же с врожденным, а не врученным через уста даром. Да и то у многих он столь разбавленный, что позволяет догадаться о близости смерти лишь по безотчетной дрожи в коленках. Ну так как, пустишь, или я к смертной иду?» Перекинув косу из руки в руку, спросила костлявая. Привратница недовольно пожевала впалыми губами и махнула рукой. Иди уж, так и быть, привечу. Только смотри у меня. У тебя лишь на одну душу допуск есть. Больше не говоря ни слова, дамы побрели в сторону той части магистерии, которую в народе величали Академией Светлых Паладинов. Я же все еще стояла, невидяще глядя перед собой. Не знаю, сколько я так зависала, как комп, которым начистили друг другу файлы, установленные сразу Касперский и доктор Вебб. Рука, которая легла на мое плечо, заставила вздрогнуть от неожиданности и вскрикнуть. Медленно, как на проржавелых шарнирах, повернулась. Сзади стоял ни юноша, ни мужчина, ни старик. Единственное, что можно было сказать с уверенностью, это никак не девушка. Жесткая складка губ, сеть морщин, выцветшие до блеклого глаза и то, что я сначала приняла за блондинистую макушку, при ближайшем рассмотрении оказалось абсолютно седой шевелюрой. Глянула на черную рубашку. Ну точно, некромант. Теперь-то до меня дошел смысл фразы, оброненной эльфом. «Ты на некроманта не похожа». «Она ушла?» — то ли утвердительно, то ли вопросительно произнес этот парень. «А сколько тебе лет?» — невпопад спросила я. «А сколько дашь?» Чисто с еврейской интонацией вопросом на вопрос ответил адепт. Я, еще не отошедшая от встречи со знакомой, ляпнула. «Я сегодня щедрая, могу и 47 дать, хотя лучше 50, чтоб без сдачи». 50? Произнес некромант тоном официанта, которому пообещали щедрые чаевые и таки сдержали свое слово. «Выдали целую пачку принцессы Нури. Мне меньше 70 не дают». «А почему?» Логики этого то ли старика, то ли юноши я не понимала. «Чудная! Будто не знаешь, что чем больше сила и раньше просыпается, тем старее выглядит некромант. Причем как научится контролировать дар, так и замирает в этом облике. А пока сила неуправляемая, она может и выплескиваться, старить тело. То есть назови я тебя столетним хрычом, это был бы изысканный комплимент?» «Не совсем изысканный», — стушевался собеседник. И я поняла, что, несмотря на отметины времени, он, в сущности, еще мой ровесник. «Ну как мой? Рэй?» «А на самом деле тебе сколько?» 21, решил расколоться адепт и задал встречный вопрос. «А ты правда смертью поцелованная? Ты ее видишь?» Я лишь кивнула. «Ничего себе!» — только и выдохнул некромант. А потом, словно вспомнив про вежливость, протянул руку. К слову, сильную, испещренную мелкими шрамами. «Вид!» «Рэй!» «Ну и как оно? Просто понимаешь, мне никогда ее не увидеть, только ощутить, и стало любопытно». «Все ясно. Профессиональный интерес», — расшифровала я для себя подоплеку столь странного знакомства. «Да нет, ничего занимательного», — постаралась я уйти от ответа во всех смыслах этого слова, разворачиваясь в направлении ворот. «Да мне и домой пора. Может, я тебя провожу, а ты по дороге расскажешь?» — с надеждой спросил парень. А потом, предчувствуя отказ, добавил: «Хотя давай я тебя завтра после лекции найду». И довольный зашагал прочь. «Ну-ну, найдет он. Да терминатору проще Сару Коннор будет в Одессе найти, чем ему меня в Академии», — подумалось на это наивное утверждение. Излучая искреннюю радость, а ведь злорадная радость, самая честная из всех, прошла подаркой. Едва я оказалась за пределами магистерии, как из тени кленов, что были посажены впритык к каменной ограде, буквально вытек силуэт, знакомый такой силуэт. «Будете сразу убивать или побеседуем?» «А вам никто не говорил, что задавать вопрос вместо приветствия невежливо?» — изогнул бровь Даниэль. «Сегодня передо мной стоял образчик ледяного аристократизма, источавший тепло криокамеры. Сдержанный тон, ледяная маска на лице, снежно-белые манжеты, искусно повязанный шейный платок, камзол, что сидел как влитой. Все в нем настолько выверено, точно и детально, аж зубы сводит. Отчего-то сразу припомнилось, что у меня растрепанные косы, на юбке грязь с полигона, да и вообще...» Невольно подумала: «Вот ведь умеет эта шпионистая зараза одним своим видом унизить окружающих». Впрочем, я в долгу не осталась. «Так же, как и отвечать вопросом на вопрос», — Вернула я шпильку, здраво рассудив, что если родственничек меня встречает и даже соизволил заговорить, значит, убивать пока не намерен. Более того, ему что-то нужно. А раз нужно, отчего бы не отыграться за вчерашнее? «Приятно осознавать, что имеешь дело с человеком, не закованным в рамки этикета». Он произнес это с такой интонацией, что сразу становилось понятно. Смысл вкладывался совсем другой, примерно. «Что взять с необразованной деревенщины?» «Вы совершенно правы. Таким людям всегда легко договориться. Допустим, как нам с вами?» Поддержала я разговор, невинно хлопая ресницами. Того, что произошло после моей фразы, я совершенно не ожидала. Маска отмороженного истукана исчезла с Даниэля в мгновение ока. Зато на губах появилась усмешка, жесткая, отчасти циничная, зато настоящая. «Вы совсем не похожи на ту особу, характеристику которой я читал утром». «Интересно», — протянула я, противоречие своим словам, разворачиваясь с намерением удалиться, а не выяснять, что же такого занимательного в речах собеседника. Увы, маневр не удался. Меня жестко взяли под локоток и развернули. «Думаю, дорогая родственница, нам с вами не мешало бы прогуляться вместе, чтобы узнать друг друга получше». Даже не утверждение, приказ. «Конечно, дорогой деверь!» Я, напротив, была сама любезность и обходительность. «Единственное, предупрежу вас сразу, чтобы вы в случае чего не тушевались. Если я упаду в обморок, то мое тело необходимо доставить по адресу переулок Травников, 27 бис». Спросить, отчего это я вдруг страдаю падучей, родственничек не успел. Мой желудок, решив, что сольная партия — это здорово и весьма уместно, выдал заунывную балладу о прекрасной, несравненной и недоступной курочке-гриль. «Только не говорите, что вы на новомодной ныне в столице диете. Ничего не есть круглыми сутками, а когда ноги совсем уже подкашиваются и вот-вот наступит обморок, сделать 5 небольших укусов сыра». Недовольно проворчал Крауф, а я невольно усмехнулась. Его голос повторил нота в ноту ответ тети Цили, бабулиной соседки, когда ее спрашивали, отчего ее внучек Абрамчик ходит в музыкальную школу. У бедного дитяти нет абсолютно слуха. На что тетя Цили всегда кривилась и выдавала свое коронное. «Внучок ходит туда не слухать, он ходит туда играть». «Нет, я сижу не на этой новомодной диете. Моя гораздо проще, почти классика диетологии, называется. Не успела поесть с утра, а уже вечер, и жрать очень хочется». Я намеренно допустила грубость, проверяя запас прочности терпения собеседника. То, что Даниэль при моих словах даже не поморщился, говорило о многом. Ему от меня определенно нужны не батистовые платочки, а серьезные уступки, ради которых он готов и потерпеть. Но раз моя дрожайшая родственница голодна, я, как истинный лес, просто обязан вас накормить. Тут же представила две вариации. Я, помятая и уставшая, в ресторации. Или этот щегольски одетый вердеп в затрапезном трактире. Хоть так, хоть эдак, сочетание выходило то еще. Да и есть в компании сумеречного гончего. И дело даже не в гордости, такое и отравить может. «Благодарю, но для вас я сыта. В первую очередь вашим желанием от меня избавиться. Тогда просто прогуляемся», — жестко отрезал родственничек. Вот сейчас я видела перед собой его настоящего, того раненого, но не сломленного мужчину, решительного, привыкшего бороться и побеждать, силой ли, хитростью, интригами. Такой предпочитал брать, а не отдавать, подчинять, а не уступать. А я умудрилась перейти ему дорогу. «К чему это подражание светским манерам? Может, лучше сразу перейти к сути?» «Когда я шел сюда, то предполагал, что знаю, с кем буду иметь дело», — начал он, но я перебила его. «Ваши агенты собрали сведения, а на поверку оказалось, что они не соответствуют реальности. И сейчас вы перед тем, как предложить сделку, размышляете, достоин ли ее ваш партнер». Я била наугад, зацепившись всего лишь за оговорку Даниэля про мою характеристику и сопоставив ее с поведением родственничка, терпеливым, крайне терпеливым, если учесть, что в нашу первую встречу он чуть меня не задушил. Изучающий, буквально препарирующий взгляд анатома, что без рук одной силой мысли проникает под кожу, мышцы, сухожилия, вбуравливается в костный мозг, по нервным узлам, как по мусинкам поднимается все выше, чтобы забраться в извилины. Что ж, поговорим на чистоту. Тем более, полагаю, вам известно обо мне чуть больше, чем даже моей матушке. Это он про то, что я знаю о его принадлежности к сумеречным гончим? Задалась вопросом я, расшифровывая последнюю фразу. Мы шли не спеша. Со стороны могло даже показаться, что степенно гуляли под ручку. Не влюбленные, не друзья, но приятели. Ведь на лице Вердена почти улыбка, на моем внимание. Вот только поджилки у меня тряслись, а ладони были все мокрые от пота. Вспомнилось, как бабушка сидела за столом, пила чай и, глядя в окно, рассказывала о своей молодости, в которой было место, казалось бы, всему, и даже одной задушевной беседе с неприметным мужчином в сером. В том ее собеседнике не было ничего выдающегося, на первый взгляд. Ничего, кроме маленькой красной книжечки с тремя буквами «КГБ». Так вот, от выселения ее вместе с семьей в тот день спасало лишь то, что она не дала волю страху. Как объяснила бабуля, нельзя показывать волнение ни в коем случае, что собаки, которые готовы наброситься на тебя, что шакалам в форме, и те, и другие, по сути, свои хищники. Почуют, вцепятся, раздавят, разорвут. Так что, внучка, звери всегда звери. Они не прощают ошибок в страхе. И, видя мое потрясение от ее рассказа, добавила полушутя. Впрочем, как и в стрельбе, и в беге. Поэтому иногда я думаю, может, именно благодаря этим зверям лучшие биатлонисты родом из Сибири. Верден же продолжил. Не стоит думать, что я не запомнил вас, моя дорогая. Вы сошли с трапа дирижабля, на котором мы летели вместе. А с учетом того, что на парящем всего две каюты, да и те с натяжкой можно назвать пассажирскими, выходит, что мы с вами были соседями. И судя по вашей обмолвке о моих агентах, вы в курсе о том, кто я? Последняя фраза, не вопрос, выстрел в упор. Энджи, сжавшись комочек за воротом платья, дрожала. Да что, пескуха, мне и самой хотелось вот так же спрятаться куда-то от этого опасного Крауфа. Но я собрала всю волю в кулак и, вскинув подбородок, невозмутимо ответила. Не скрою, ваши ордена для меня не секрет. В голове же крутилось настойчивое. Почему? Почему он от меня не избавляется, а ведет беседу? Сейчас, когда я призналась, что еще и знаю его тайну, логичнее всего меня устранить. И пусть защита магистерия не позволяет убить меня, но переломанный позвоночник, кома, да мало ли действенных зелий в этом мире, способных превратить человека в овощ или стереть память, заменив воспоминания закаленного бойца розовыми мечтами пятилетней девочки. Меж тем шпион, не подозревая о моих мыслях, произнес: «Ну, раз вы уже признались, что осведомлены о моих тайнах, то настал черед узнать кое-что о вас, моя дорогая. Например, не просветите ли меня насчет того, как одна недалекая провинциальная барышня, которая сама умудрилась себя скомпрометировать, сумела так резко поменять собственную жизнь? А ведь вас все еще ждут в доме скорби». Притворная печаль в его голосе, за которой проглядывал оскал. «Такому даже не соврешь, сразу почувствует фальшь». «Дорогой деверь», — начала я, а Верден, услышав сие обращение из моих уст, поморщился. «Все очень просто. Собственная смерть отлично умеет расставлять приоритеты и наставляет на путь истины, а также избавляет от хандры, глупых иллюзий и развивает способность к анализу и мышлению. В общем, весьма рекомендую для прочищения мозгов от ерунды». «Нет уж, спасибо», — усмехнулся Даниэль. «Мне не хочется лишний раз нарываться на свидание со служительницей той грани». И после этих слов он резко перевел тему. «Так значит, после того, как вас поцеловала смерть, вы получили дар некроманта?» «Да», — подтвердила я, лишний раз убеждаясь, что собеседник отнюдь не дурак. Сразу же, без паузы, прозвучал второй вопрос. «Отчего я не поступила на факультет некромантии, а подалась в няни, раз у меня открылся дар, а за ним еще один и еще?» Это был какой-то допрос с садистским пристрастием. Пару раз ловила себя на мысли, что я мечтаю об обмороке, Но организм в лучших традициях белорусских партизан сдаваться не хотел. Упрямо сохранял ясное сознание и ни о каких лишениях чувств даже не помышлял. В результате я рассказала, почему сбежала из родного городка, как оказалась на дирижабле, почему подалась в няньки и даже назвала причины, побудившие меня заключить фиктивный брак. Его рука в перчатке держала мою. «Как романтично!» — решил бы случайный прохожий. «Чтобы не сбежала!» — чувствуя жесткость хватки, поняла я. Выделанная кожа скрывала мужскую ладонь. Тонкое женское запястье с родовой вязью, узкая ладонь, что практически утонула в мужской. И настойчивый вопрос. «Почему? Почему он не пытается меня ликвидировать, а беседует?» На который я все так же не находила ответа. Переплетение узоров древних рун на моей коже и словно щелчок в голове. «Скажите, а если я случайно умру, Альт останется в роду Эрлинов?» Пальцы Даниэля сжались, и мне показалось, что рука угодила в тут же сработавший капкан. Боль, от которой я заорала, пробежала по венам, заставила закрыть на мгновение глаза. Знала или догадалась? Холодный, вымораживающий голос. «Поняла». Верден резко отпустил мою руку. «Вы слишком умны, дорогая родственница, и непозволительно догадливы к тому же. Поэтому говорю прямо и без обвиняков. Во сколько вы оцениваете себя? Сколько вам заплатить за то, чтобы вы убедили Альта бросить учебу и развестись с вами? Простите?» Я думала, что этот сумасшедший меня уже ничем не удивит, но ошибалась. «Что непонятного в моем вопросе? Мне нужно, чтобы брат встал во главе рода. Для этого он должен бросить академию, расстаться с вами и жениться на девушке своего круга, зачать наследника». Боль в руке слилась со злостью. Плодом его мимолетной близости стала язвительность, с которой я произнесла следующую фразу. «Я, конечно, понимаю. Альт говорил о том, что вы предпочитаете мужчин. Но, извините, это такая ерунда. Она навряд ли помешала бы вам возглавить род и не настрогать с дюжину наследников». «Беги!» — заикаясь, пропищала Энджи. И я вняла ее, несомненно, ценному и жизненно важному совету. Ибо Верден не просто разозлился, он рассвирепел. Как говорила моя бабуля, храбрый человек должен уметь быстро бегать. Так, на всякий случай. Всю глубину ее выражения поняла только сейчас, шустро текая от Даниэля. Я не была наивной дурой, полагая, что смогу удрать по прямой от того, кто заведомо сильнее и быстрее меня. Но мы, гуляя, дошли до того места, что не хуже Берлинской стены делило город на две части. Рынок. С одной его стороны начинаются дома утренней, досточимой части Эйсы, с домами трудолюбивых горожан. С другой — ночной, нижний город, вотчина воров, жуликов, босиков. Да и до дневного округа столицы, где живет аристократия, отсюда не так далеко. Вот только свободный люд, комедианты, вольнодумцы, вольные маги, что плевать хотели на ковина монарха, от рынка селились чуть далече. Попытки оторваться от Вердена, я петляла с зайцем, подныривала под прилавки. Мне вслед неслись ругань и улюлюканье. В ушах слышались обрывки фраз. «Да что вы перебираете эти окорока? Вы их понюхайте! Это же не мясо, это же духи!» Вопила какая-то латочница, потрясала свиной ляжкой. Вдох, выдох. «Покупайте сладкие орехи, чтобы я не переживала, что вы голодные!» Голосила другая торговка на весь ряд. Боль в правом боку. Горло немилосердно соднило. «Отстал!» — выдохнула в ухо Энджи, когда я, пристав с карачек, вынырнула меж корзинками с зеленью. Огляделась. Правда, Вердена нигде не видно. Распрямилась под взглядом торгашек и любопытного воровского пацанья, отряхнула подол и, как ни в чем не бывало, пошла, вливаясь в пульс рынка, растворяясь в его неспешной базарной суете. Впервые поймала себя на том, что именно здесь, в торговых рядах, я словно дома, в детстве, на привозе, куда меня брала бабушка по воскресеньям за покупками и просто для души поругаться. Запоздала настигла мысль, что, говоря о наклонностях своего брата, Альт все же имел в виду что-то иное. И зачем я полезла язвить этому Вердена, как путана в кабину КамАЗа? Нет, чтобы стерпеть. Решила подождать, пока мужик поостынет. Для верности бы с пяток лет. Ну и пару часов тоже сгодится. А пока поплутаю-ка я по торговым рядам, стараясь не отсвечивать. Угрим проскользнула меж рыбных прилавков, вкатилась во фруктовые ряды, где ноздри сразу же раздразнил запах сладких яблок, сглотнула слюну и дала себе зарок больше к вкусностям не приближаться. Поэтому-то, сменив направление, влилась в очередной поток и понесла свое бренное тело к палаткам с одеждой. На очередном повороте, когда людская толпа стала особенно плотной, чья-то сильная рука буквально выдернула меня из толчии. Я и пискнуть не успела, как оказалась зажата меж стен. Я находилась в проходе, что больше всего напоминал крысиный лаз, такой же узкий, темный и вонючий. Перчатка, зажимавшая рот, была отвратительно знакомой. Мужская рука с силой придавила меня к каменной кладке, почерневшей от копоти и пыли. Пасвердена и единственная защитница и соратница замерла не хуже соляной статуи на моем плече. Я затряслась. Даниэль прижался ко мне так, что моя грудь уперлась в его камзол. Вторая ладонь в тонкой перчатке легла на плечо, заставив вздрогнуть всем телом. Я подняла взгляд, встретившись с глазами, в которых языки бело-голубого, самого горячего пламени, плясали сальсу. «Да он ненормальный!» — пронеслось в голове, в то время как руки судорожно упирались в твердокаменную грудь Даниэля. Но он словно не замечал моих потуг. Его ладонь прошлась по плечу, пальцы в перчатке скользнули на шею, погладили ложбинку меж ключиц и начали беззастенчиво расстегивать пуговицы. Пыталась ударить каблуком по колену, но какое там! Этот чокнутый лишь сильнее вдавил меня в стену, не оставляя и шанса на сопротивление. Да меня сейчас банальнейшим образом изнасилуют! Меж тем рука Даниэля скользнула в вырез платья, сжала грудь, обрисовав ореол соска и чуть сжимая его. Варден выдохнул мне практически в губы. «Знаешь, чего мне хочется больше всего?» Провокационный шепот отозвался мурашками, пробежавшимися по моему телу от макушки до пяток. Не дожидаясь ответа, Сумеречный продолжил. «Доказать, как же ты ошибаешься на мой счет? Снять перчатки и коснуться твоей нежной кожи. Везде. И меня останавливает лишь одно. Там, где я до тебя дотронусь, останутся жуткие ожоги, ведь я наверняка не смогу сдержаться. Фениксу вообще тяжело сдерживаться с той, которая ему нравится». Его слова заставили мою кровь буквально забурлить в жилах. Страх окатил штормовой волной. Под его взглядом, который раздевал, возникло невольное ощущение, что перед этим мужчиной я нагая не только телом, но и душой. Но все же что-то было не так, чего-то не хватало. Я прикрыла глаза, пытаясь успокоиться и прислушаться. Какая-то деталь выдавала в этой ситуации игру, фальшь. Мозг лихорадочно анализировал образ противника. Выражение глаз, дыхание, поза. Но нет. Взгляд Даниэля был полон страсти. Хрипотца в голосе свидетельствовала о крайней степени гнева или возбуждения. И тут до меня дошло. Пульс, что бился под моей ладонью. Он неизменен. Нет заходящих ударов сердца. Ровный, а не бешеный ритм. С глаз словно спала пелена. И все поведение родственничка предстало в другом свете. Это же банальная провокация. Проверка, как и при встрече в магистерии. Правда, тогда на прочность Варден испытывал нервы братца. К чести Альта он выдержал, не дал возможность собой манипулировать. А вот я этот тест провалила, поддалась эмоциям. Не знаю, что уж тому послужило виной. Злость, капитулировавшая выдержка, усталость от водопада событий — не суть важно. Гораздо более значимо сейчас то, что мой дорогой родственничек почти уверен, что ему удалось обыграть меня. Если не купить, то запугать банальным изнасилованием. Ведь на соблазнение его поведение тянуло лишь с большой натяжкой и с учетом того, что новоиспеченная невестка — тайная поклонница БДСМ, или как эта шиза здесь называется. Хотя, кто этого интригана крылатого разберет? Может, в качестве третьего плана у него стоял как раз адельтурс и развод по рабочим следам? Зло усмехнулась про себя, вспомнив высказывание бабули. «Запомни, внуча, если какой-то хмырь раздевает тебя взглядом, Ты же женщина. В твоих силах одним взглядом в ответ выпить всю его кровь. Распахнула глаза. Верден шестым чувством уловил, что во мне что-то изменилось, окинул другим, внимательным, оценивающим взглядом, из которого исчезла страсть, граничащая с похотью. Мне лишь оставалось про себя подивиться столь быстрой смене масок и сделать заметку. Каким бы горячим, азартным и сумасшедшим ни казался Денеэль, внутри это расчетливый и холодный, как вакуум космоса, шпион. Я же, не теряя времени, пошла в атаку. Хотела разврата, есть он у меня. У каждой женщины в жизни бывают периоды, когда она хочет все кардинально поменять. Обрезать волосы, похудеть, сменить работу, расстаться с парнем. У меня как-то тоже случилось подобное, и я, недолго думая, решила стать роковой женщиной во всех смыслах этого слова. Одним из пунктов вам повести значилось записаться на pole dance. Вот только благодаря китайскому пилону и моей неземной грации все закончилось, не успев толком начаться, за одно занятие. А дело все в том, что мне посчастливилось первое испытать на прочность новенький шест, заказанный прямиком из Поднебесной. Как потом выяснилось, по дюже дешевой цене. Итак, пока разминались, растягивались, все шло нормально. А потом нам, новичкам, и мне в их числе, предложили поработать над силой хвата и вообще примериться к танцевальному снаряду. Я сначала пожимала сталь в ладонях, а потом решила вспомнить школьные годы и начала забираться на пилон на манер красноармейца, обвив ногами и подтягиваясь руками. Не скажу, чтобы это выглядело очень уж эстетично, зато действенно. Я со скоростью бешеной улитки оторвалась от земли аж на метр. И тут-то проявила все свое коварство китайская сталь, не выдержавшая широкой русской души купе с одесским темпераментом. В общем, шест начал сгибаться на манер плакучей березки. Я, испугавшись, рванула вверх с небывалой даже для профессиональных акробатов скоростью. В результате зал украсил симпатичный змеевик гигантских размеров. Центр тяжести сместился, и я проделала трюк, о котором Пизанская башня грезит вот уже несколько столетий. Упала. Моя тонкая душевная организация не выдержала такого глумливого кукиша судьбы. И я в раздрае решила для себя, что роль Диты фон Тис, увы и ах, не сочетается с фамилией Литвак. Из фитнес-клуба потом мне раззвонили, дико извинялись и заверяли, что такого казуса больше не произойдет. Тем более, что поставщик заменил бракованный шест на сверхпрочный и невероятно надежный. Но я заявила, что лоб у меня не казенный, а мозги одни. Если во второй раз вышибет ударом, новые мне уже не купить. Даже в кредит. К чему это я? Да к тому, что хотя тело было другое, память о некоторых элементах пол-дэнса осталась. Не то чтобы я надеялась, что Верден сдаст позиции, как китайский шест, но все же. Ведь он рассчитывал, что я куплюсь на его актерскую игру в роли разозленного самца. Поверю, что он действительно кинется доказывать мне свою мужественность, испугаюсь и смотаюсь подальше от его ненаглядного братца, предварительно согласившись на развод. Ага, сейчас же три раза. Для начала я мертвой хваткой вцепилась в его шейный платок, притянув Вердена еще ближе, так что, казалось, мы делим один вдох на двоих. Закинула ногу на его талию, призывно стрельнув глазами. А может, я из тех, кто любит погорячее? Решила отыграть дурочку, которая пропустила мимо ушей предупреждение об ожогах. Облизнула губы и резко закинула и вторую ногу. Так что Верден оказался в пресловутом захвате «Штурм пилона по-пионерски!» При этом я полностью повисла на слегка ошарашенном противнике. Но вот чего он точно не ожидал, так это того, что я начну подтягиваться на нем, как на том злополучном шесте, все усиливая хват на шейном платке, отчего шелковый предмет гардероба стал скорее удавкой, нежели заключительным штрихом образа аристократа. Верден захрипел, силясь то ли выдать очередной любовный бред, то ли усовестить. Он еще не до конца осознал, что из хищника любовных утех превратился в жертву. Я же решила процитировать бабулю и пропыхтела, изображая страсть. «Ах, отбросьте эти предрассудки! Я уже не в том возрасте, когда ждут признаний и слов о руке и сердце. Да и зачем замужней женщине этот суповой набор? Я предпочитаю палочку копченой колбаски и яйца, сваренные вкрутую». При этих словах я все-таки умудрилась заехать мысом ботинка по самому чувствительному месту всякого мужчины, отчего мозг машинально отметил: «А у родственничка они теперь в смятку!» Попытки Даниэля оторвать меня от себя стали более яростными и матерными. Хотя цвет лица шпиона все больше приближался как раз у наглядных пособий с факультета некромантии. Промелькнула мысль: «А если я попытаюсь сейчас выцарапать ему когтями глаза, это сойдет за страстные ласки? И не получу ли я ожоги пальцев?» Решила, что на пути к победе все средства хороши, и, отпустив одну руку от импровизированной удавки, потянулась к глазницам. Верден резко мотнул головой, закидывая ее. Мои когти царапнули лишь скулу, оставив на щеке 4 багряные борозды, тут же закровивившие. Все же мужчина был сильнее. Он сумел отпихнуть меня, отчего я ударилась спиной о каменную кладку, а сам сумеречный оказался прижат лопатками к противоположной стене. «Ты выиграла!» — были его первые слова после того, как он отдышался. «Но больше так не делай!» А до меня с запозданием дошло, чего я только что избежала. Не будь Даниэль столь ошарашен резкой сменой моего поведения, моими действиями, среагируя на меня как на полноценного противника, размажил бы мою голову об эту стену. А так, видать, даже за всю шпионскую карьеру со столь неожиданным способом удушения он еще не встречался. Но это были первые мысли. А вот чуть позже я осознала еще одно. Этот ледяной аристократ перешел на «ты». Причем на «ты», обращенное не как к прислуге, а как к равному. Проглотила зародившуюся в душе панику. Меньше минуты назад меня могла постигнуть участь кутенка, брошенного с размаху о камень. И, уцепившись за это его «ты», выдавила: «Ну, раз уж скрылся наш взаимный блеф, может, поговорим на чистоту?» Верден все еще стоял, сгорбившись, уперев вытянутые руки в колени, и рвано дышал. «Полных откровений не обещаю», — просипел он. Эти его хрипы были музыкой для моих ушей. «Отомщена! Хотя бы за то, что родственничек при нашей недавней встрече стискивал мое горло. Расколдуй!» Я кивнула на Энджи, что напоминала то ли пришитая к воротнику чучелка, то ли меховую брошь, вцепившуюся лапами в ткань. Гончий сморщился, но все же махнул рукой, сдабривая жест парой заковыристых слов. Крысявка отмерла, стопорщила усы, встряхнулась и напружинилась для прыжка. Пришлось придержать ее рукой, а то иначе голохвостая в порыве благодарственных чувств нарвалась еще бы на одно падение. В том, что Верден отмахнется от нее, как от мошки, не было сомнений, несмотря на весь непрезентабельный вид родственничка. «Зачем тебе так нужен Альт?» — спросила в лоб. Никогда бы не подумала, что к вопросу зачатия могут относиться так истово те, кто не участвует непосредственно в самом процессе. «Да и как так получилось, что ты не можешь этот ваш род продолжить, а твой брат вполне?» Я говорила сбивчиво, не заботясь о том, чтобы обличить суть сказанного в красивые словеса. Дэн выпрямился и, выдохнув, начал: «Может, если ты будешь знать всю правду, с тобой легче будет договориться? Одно слово в твоей фразе лишнее». Я не смогла удержаться. И почему именно с Верденом язык опережает мысли? Словно этот брюнет обладает способностью напрочь отключить инстинкт самосохранения. «И какое же?» — хитро усмехнулся Гончий. «Может!» — просветила его. Как говорится, поздно молчать, сказав половину фразы. Как опереживать, а не оприходованной накладной, когда перед носом трясет корочками финн-инспектор? «Кстати, ты забавно мельтешила меж рядов. Почти профессионально. Где научилась-то так?» — поддел Верден. «Ты же вроде из благородной семьи, да и росла в городке, где рынок всего из 2 рядов состоял. Вроде и тон вопроса шуточный. А как на такое ответишь? Я бы растерялась, не имея замечательной одесской привычки отвечать вопросом на неудобный для меня вопрос. А зачем за мной понадобилось следить? Интересно было, что ты сделаешь?» Вроде бы бесхитростно ответил родственничек, но по взгляду я поняла. Он задаст этот же вопрос чуть позже, при других обстоятельствах и будет спрашивать до тех пор, пока не получит ответа. Упорный, чтоб его! Меж тем мы вышли из торговых рядов и двинулись вдоль набережной. Неспешный и даже в чем-то, если не дружественный, то уж точно вполне невражественный разговор пролил свет на некоторые загадки семейства Верденов. Со слов собеседника выходило, что матушка Даниэля и Альта прогулялась до алтаря дважды. Первый раз за Норина Вердена, который и сам не подозревал, что капля крови фениксов, доставшаяся ему от далеких предков, пробудится в первом же потомке, да еще и пересилит человеческую. Супруг, беря в жены юную девицу, был уже в летах. Он рассчитывал, что получит от брака законного наследника, мага. Ради этого отдал на откуп родовому проклятию магический дар. А вышел феникс. Зато второй отпрыск не унаследовал генов огненной птицы, а лишь человеческую суть. «Это как-то связано с прикосновениями?» — задала я интуитивный вопрос. Даниэль кивнул, стягивая перчатку. По мне, рука как рука. Вот только когда ногти начали удлиняться, загибаться и превращаться в когти, я свое мнение резко поменяла. После такой наглядной демонстрации Верден пояснил. Изменения не только внешние. Самое главное — это то, что он обязан постоянно контролировать себя, не давать второй ипостаси взять верх над человеческим началом. Была бы я благородной барышней, наверняка бы постеснялась бы задать следующий вопрос. Но поскольку я душой дитя века атома и нравственного прогресса, шибанула в лоб. Как же тогда сам Даниэль появился на свет, раз его папочка обладал таким генетическим наследством? На это собеседник лишь усмехнулся и огорошил. Истинные фениксы, как и полукровки, могут прикасаться к людям без последствий в трех случаях. Когда полностью контролируют себя, когда принимают сдерживающие зелья и истинной паре. Я еще хотела поспрашивать, но Дэн свернул разговор на тему наследства, что им с братом досталось по десятой доле от состояния отца, и тот из них, кто примет на себя обязанности главы рода, получит и все остальное. Их же мать вышла замуж второй раз, но в род нового супруга входить не стала, оставив за собой право величаться Лесса Верден. Вот только ее дочери от нового супруга фамилии Крауфа Норина уже не унаследовали. «А что изменилось сейчас, раз так срочно потребовалось возглавить род Верденов?» — задала я очередной вопрос. «Подождали бы немного, закончил бы Альт-Академию и вперед?» «Есть большая вероятность, что он ее не закончит». Отрезал Даниэль таким тоном, что стало понятно. Хвосты и пересдачи тут ни при чем. «Если ты хочешь знать всю правду, дорогая моя, то придется принести клятву и тебе, и твоему фамильяру»,